История с телепортом. Женя с детства притягивал неприятности. Куда бы он ни шел, с ним вечно приключались какие-нибудь истории. Нет, не так. Истории с большой буквы. И нынешняя стала известна миру как история с телепортом. До изобретения телепортации жизнь обывателя была воистину ужасна. Представьте себе, вам нужно добраться на работу из Пекина в Лос-Анджелес. И вместо того, чтобы просто шагнуть во врата, вам приходится садиться в огромную летающую банку. Она напичкана ненадежной электроникой и механизмами, которые в любой момент могут отказать. И если это случится, вместо Лос-Анджелеса вы полетите камнем вниз. Планы на вечер испорчены. Чтобы навестить бабушку из соседней области, людям приходилось садиться в дребезжащее корыто на колесах и молиться богам, чтобы по дороге в них не врезался пьяный неандерталец на другом корыте. Слава науке, в наши просвещенные времена такая ситуация невозможна. Конечно, на Земле еще остались места, не оборудованные вратами, но они очень редки, и попасть в такое место способен лишь человек, обладающий особенным талантом притягивать неприятности. Женя обладал. Вставать рано Женя не любил. Чтобы подняться с кровати, ему приходилось заводить 5 будильников. Первый он выключал автоматически, даже не выныривая из сна. Его рука самостоятельно тянулась к телефону, снимала блокировку, набирала сложный 10-значный пароль, а весь остальной Женя в это время продолжал крепко спать. Чтобы выключить второй звонок, ему приходилось открыть один глаз. Однако второй глаз и мозг целиком все еще пребывали в сновидениях. За третьим будильником, старомодным, истошно дребезжащим механическим монстром, ему приходилось идти в гардероб. Там он его отключал и со спокойной душой снова засыпал, стоя посреди курточек и рубашек. Но от четвертого будильника так просто было не отделаться, потому что заводил его умный дом, и когда он срабатывал, по квартире разносился колокольный набат, от которого невозможно было укрыться нигде, кроме ванной. Вот там-то Женя и засыпал в последний раз за утро, сидя на унитазе с зубной щеткой во рту. Просыпался он от холодного душа, льющего на голову по воле коварного дома. Увы, после этого заснуть не получалось. Мешала промокшая одежда и чувство долга. Женя завтракал яичницей и горячим кофе, после чего плелся на ближайший телепорт. У врат его всегда встречала длинная очередь из бабулек, спешащих на утренний прием к какому-нибудь тибетскому целителю, нервничающих девчушек, вставших с позаранку, чтобы попасть на пробы к известному голливудскому продюсеру, и таких же, как он, офисных бедолаг, чьи места работы были разбросаны по всему миру от Австралии до Гренландии. Женя всегда хотел работать на удаленке, чтобы жить на Марсе под одиноким куполом посреди кратера Дарвина, но руководство удаленку не одобряло. Когда настал его черед, Женя шагнул в сияющие голубым светом врата и обомлел. Вместо помпезного холла с хрустальным фонтаном он оказался посреди заросшего пустыря, на котором стоял телепорт. Солнце едва поднялось над горизонтом, но стебли высохшей травы сгибались, словно заранее пытаясь спрятаться друг за дружкой от его лучей. «Что за черт?» — промычал Женя, моргая опухшими веками. На вратах он заметил выцветшую надпись «Добро пожаловать в Ухтым! Население 1496 человек». Цифра 1496 была аккуратно перечеркнута и исправлена на 1351. «Вот приколюха!» — усмехнулся Женя, предчувствуя, как будет рассказывать коллегам о забавном перемещении. Конечно, он немного приукрасит историю, добавит стычку с хулиганами, спасение очаровательной путешественницы и триумфальное возвращение. Подробности он придумает позже, сидя на рабочем месте. Кстати, о работе. Женя взглянул на часы и заволновался. У него уже было 2 выговора за опоздание, и третий промах грозил ему увольнением. Приложив руку к панели, Женя шагнул в голубое сияние и оказался на том же пустыре с другой стороны врат. Посреди сияния возникла дергающаяся надпись. «Врата работают только в режиме выхода. Для перемещения в иное место пройдите к следующим вратам в 60 километрах на юг. «Извините за неудобство. Мы работаем над данной проблемой». Из Жениного рта вырвался сдавленный писк. «Что? Вы серьезно?» В ярости он кинулся через врата и, запнувшись, полетел в колючую траву. «За что? Почему это вечно происходит со мной?» Оказалось, что лежать, перевернувшись на спину и ругая небеса, даже приятно. Но удовольствие моментально испарилось, когда ему за шиворот заполз жук, вызвав приступ паники. Женя поспешно вскочил, вытряхивая насекомое. Лежать на земле перехотелось. Надо было двигаться к другим вратам. 60 километров на юг. Но в какой стороне находился этот проклятый юг, Женя не знал. Для начала он осмотрел поляну. Среди зарослей мелькала узкая тропинка. По ней ходили нечасто. И те, кто ее протоптал, не отличались шириной плеч. «Дети», — решил Женя. Должно быть, местные жители давно отчаялись, что их телепорт починят. И только их дети регулярно наведывались сюда в надежде на чудо. Тропинка бесконечной лентой тянулась через заросли и никак не хотела заканчиваться. Женя начал впадать в отчаяние, как вдруг заросли поредели, и ему открылся вид на провинциальный городок. Каменные пятиэтажки с выцветшими от солнца стенами, кусты сирени во дворах, полуразвалившаяся труба котельной на окраине. Женя и не знал, что в мире еще остались подобные городишки, будто сошедшие с музейных фотографий. Издалека он заметил старинные автомобили, стоящие у домов. Пока он шел к городу, на его глазах в один из автомобилей сел человек. И, о чудо, поехал! В юности Женя читал про амишей, фанатиков, отказывавшихся от большинства достижений науки. Люди в их общинах пользовались только техникой, доставшейся им от предков. Они верили, что таким образом спасают свои души. Женя решил, что попал в город одной из таких общин. И его догадка косвенно подтвердилась, когда он увидел сотовую вышку. Местные жители пользовались устаревшей 5G. По мнению амишей, она была безопаснее новой связи и не вызывала аутизм. Спустя полчаса Женя оказался на окраинах городка. Редкие утренние прохожие спешили по делам и не желали останавливаться, чтобы ответить на вежливые вопросы. В конце концов он решил подойти к мужичку, ковырявшемуся в автомобиле в тени тополей. «Извините, вы не подскажете, где можно найти рабочий телепорт?» «Чего?» Мужик разогнулся, обтирая руки о штаны. «Чего найти?» «Телепорт. Понимаете, я на работу опаздываю, а ваши врата пропускают только в один конец». Мужик почесал в затылке, сдвинув кепку на лоб. «Нет, у нас тут аэропортов и ворот никаких нет». Женю посетило неприятное предчувствие, что телепорта в городе ему не найти. «Слушайте, а вы не можете перевести меня на 60 километров южнее? В этом вашем автомобиле ведь есть место? Я заплачу». «Заплатишь?» — оживился мужичок. «Сколько?» «А сколько надо?» «Ну, за пару тысяч, пожалуй, я тебя подброшу на юг. Чисто по доброте душевной. И потому что мне по пути». «Отлично». Женя достал телефон и запустил голопрограмму банка. Владелец автомобиля раскрыл рот от удивления. Похоже, современных телефонов в этом городе тоже не водилось. «На какой ID перевести деньги?» «Какой еще ID?» «Номер ваш», — пояснил Женя, начиная терять терпение. Оторванность амиша от современного мира начала изрядно его раздражать. Мужичок продиктовал ему длинный номер, но голопрограмма его не опознала. «Извините, вашего номера не существует. Может быть, вы ошиблись?» «Да ничего я не ошибся. Я свой номер ночью разбуди, вспомню. 10 лет им пользуюсь». Женя попробовал еще раз и снова получил отказ. «Может, у тебя наличка будет?» — с надеждой спросил мужик. На сей раз переспрашивать пришлось Жене. Со слов собеседника он понял, что в Ухтыме до сих пор пользуются бумажными купюрами. Невероятно, но факт. Насколько он помнил из школьного курса, на цифровую валюту человечество перешло еще в прошлом веке, но здешний городок, очевидно, жил по своим законам. «Без денег не поеду. Разве что ты мобилку свою мне подаришь». «Что? Да мой телефон стоит 20 тысяч, а не 2. «Хозяин-барин». Амиш развел руками. «Топай пешком. или ищи другого водилу. Только вряд ли кто согласится. С утра все на работу спешат. Да и странный ты какой-то, парень. Не каждый такого в машину пустит. Уж поверь». Прозвучало обидно. По части странности здешний городок сам мог дать фору кому угодно. Однако Женя решил проглотить обиду и согласиться на бесчестные условия. Ударив по рукам, еще один странный обычай, он залез в автомобиль. Мужик тем временем шустро захлопнул капот и уселся рядом. Железный монстр завелся не сразу. Спустя несколько неудачных попыток он задребезжал, чихнул и тронулся с места. От испуга Женя вцепился в сиденье, но ничего страшного больше не происходило. Автомобиль выехал из города и покатил по шоссе. По обе стороны дороги расстилалась желтеющая степь. Изредка им навстречу попадались другие машины. Женя не мог понять, зачем людям понадобилось ехать в захолустный городишко. В поведении встречных водителей таилась загадка. Неприятности начались, когда автомобиль снова чихнул. Женя отчетливо почувствовал, как его тряхнуло. Одновременно с этим водитель ругнулся сквозь зубы. После третьего чиха мужичок сматерился в полный голос и ударил по тормозам. «Все, финита, приехали, движок подыхает. Надо возвращаться в город». «Стоп, куда возвращаться?» — возмутился Женя. «Я же заплатил за 60 километров. Сколько мы проехали?» 30 и проехали. И еще 30 назад проедем. Как раз 60 выйдет». «Но мне надо на юг, к телепорту». «Заладил ты о своем телепорте. Нет там никаких портов. Только голая степь да каменюки. И не доедем мы туда, на этой развалюхе. Хорошо, если до города дотянем. Эх, зачем я только согласился». Водитель дал задний ход и принялся разворачиваться. «Никуда мы не поедем!» — завопил Женя и, распахнув дверь, вывалился на дорогу. «Я с места не сдвинусь, пока вы не повернете обратно!» В ответ водитель покрутил пальцем у виска и дал по газам. А Женя, распахнув рот, смотрел ему вслед, пока тот не скрылся в облаке пыли. «Мой телефон!» — вскочил Женя и побежал за автомобилем. «Телефон верни, гад!» Но того уже след простыл. Женя сел на обочину и опустил голову на колени. С работы его точно уволят. Но самое худшее — он застрял на полдороги до телепорта без связи с цивилизацией. Очнулся Женя от звука приближающегося автомобиля, отчего окружающее плыло перед глазами. «Должно быть, у водителя проснулась совесть, и он вернулся», — подумал Женя. Но ошибся. Новый автомобиль был ему незнаком. Женя замахал руками, и, о чудо, автомобиль остановился. «Что у вас случилось?» — настороженно спросила девушка за рулем. «Меня ограбили», — сознался Женя, неловко вставая на ноги. «Отобрали телефон и высадили посреди дороги». «Как же это произошло?» «Сам не знаю. С утра день не задался. Сначала меня по ошибке забросило в Ухтым. Здесь оказалось, что здешний телепорт настроен только на выход. И вернуться домой я не смог. Пришлось идти до города и там договариваться с водителем одного из ваших чертовых автомобилей, чтобы он довез до рабочего телепорта. Но автомобиль тоже оказался неисправен. И водитель бросил меня посреди дороги, украв телефон». Выложив всю правду, Женя остановился отдышаться. Только сейчас он обратил внимание на лицо девушки. Оно словно окаменело. «Телепорт, значит?» «Ну да, телепорт», — с раздражением повторил Женя. «Вы извините, конечно. Я с уважением отношусь к вашей культуре, но не могли же вы не слышать о телепортах? Их же изобрели 1,5 века назад». «А какую культуру вы называете нашей?» «Амишей, или как вас там называют? Вы же те чудики, которые твердят о вреде современных технологий. Ой, извините, не хотел вас обидеть». Девушка о чем-то задумалась, осторожно поглаживая руль. И тут Женя понял, что она сейчас уедет. «Не бросайте меня здесь, пожалуйста», — взмолился он. «Я же погибну без воды и телефона. Если у вас есть хоть капля сострадания, подвезите до телепорта. Он в 30 километрах отсюда. Мне идти полдня, а для вашей машины расплюнуть. Ну, пожалуйста». Девушка нервно поглядела на Женю, он смиренно ждал приговора. «Садитесь возле меня», — вздохнула она. «Только без фокусов. У меня есть перцовый баллончик, и я им воспользуюсь в случае чего». «Спасибо. Я не буду вам мешать, честное слово». Женя поспешно оббежал машину и уселся рядом с девушкой. Они тронулись в путь. В дороге девушка молчала, изредка бросая настороженные взгляды на Женю. Тот тоже не начинал разговора, подозревая, что чем-то ее напугал. Вот только он категорически не мог понять, что в его словах было не так. Дорога тянулась сквозь бесконечную желтую степь. Казалось, что в мире осталась только сухая трава, и она тянется во все стороны, покрывая земной шар сплошным одеялом. Но вскоре внимание Жени привлекла черная точка на горизонте. Постепенно увеличиваясь, она оказалась каменным кругом телепорта. «Слава науке! Это врата!» — обрадовался Женя. «Высадите меня, пожалуйста, у них». «Как скажете, только не просите меня вас ждать». «Вы думаете, он тоже не работает?» — заволновался Женя. «Я думаю, это просто груда древних камней». Женя замолчал. В его голову пришла простая мысль, которая легко объясняла все произошедшее. В поселении Амишей живут сумасшедшие. Ведь только ненормальным придет в голову оставить человека без телефона посреди степи и называть телепорт грудой камней. Он с опаской покосился на девушку, но та вела себя спокойно. Автомобиль остановился неподалеку от каменного круга врат. «Спасибо. Вы меня очень выручили», — неловко произнес Женя, выбравшись из салона. «У меня нечем заплатить, но если вдруг вам понадобится помощь, обращайтесь». Он назвал свой адрес. В ответ девушка тихо выругалась и произнесла: «Я все же подожду здесь, на случай, если ваш телепорт не заработает». Спасибо еще раз». Женя сошел с обочины в траву и побрел к вратам. Высокие стебли сразу перекрыли обзор, но чувство направления не подвело, и он вышел к каменному кругу. Сенсорная панель отозвалась на прикосновение приятным покалыванием. Телепорт засветился голубым. Женский голос попросил назвать пункт назначения. Радости Жени не было предела. Он не забыл обернуться и увидел неподалеку девушку. Оказывается, она пошла за ним. «Все в порядке. Можете ехать. Большое вам спасибо!» Улыбнулся Женя и шагнул во врата. Степь исчезла. Женя стоял в прохладном холле офиса. Часы у фонтана показывали, что время приближалось к обеденному. Но аппетит у Жени совершенно пропал. Он вспоминал лицо выручившей его девушки. Смесь удивления и восторга. Чему она так удивилась? Ведь телепорты в наше время — обычное дело, не правда ли?